Саша притих. Его синяя спина напряглась, как у зверя. Пошевелив руками, я вдруг поняла, что веревка была завязана слабенько, руки двигались. И чем больше я ими двигала, тем свободнее становилась веревка. Но шуметь было нельзя, поэтому, усердно ерзая руками во все стороны, я опять заговорила. «Ну, нашел что-то? Что ж, я зря старалась, ну?» «Замолкни, гнида!» — очень невежливо отозвался Саша, продолжая пыхтеть над чем-то невидимым. «Какой ты, однако, грубиян!» — обиделась я и высвободила руку, потом другую. И тут же мой взгляд наткнулся на утюг в углу. «Что ж, если сильно хлопнуть, можно и череп раскрошить. А убивать этого подонка мне, несмотря ни на что, не сильно-то хотелось. Но выбора не было. Либо я его, либо он меня». Тихо встав, схватила утюг. В этот момент он повернулся. Но единственное, что успел сделать, — сильно удивиться. А потом мешком свалился на пол. «Гнида!» — прошептала я, глядя на струйку крови, струящуюся из виска. Нет, я его не убила. Он дышал. Я тащила его в тот угол, в котором так недавно лежала сама, связала ему руки тем же пояском от халата Веры Петровны. Только завязала я его качественно, как учил Ганс. Но все равно мне было страшно. А вдруг он выпутается? Вот тогда мне точно крышка. Окинув комнату взглядом, я увидела комод. В верхнем ящике обнаружила кожаный пояс. Связала негодяю ноги. Теперь было относительно спокойно. Подошла к столу, взяла стул и поставила его так, чтобы видеть и Сашу, и дверь. Ведь он сидел ко мне спиной, потому ничего не заметил. Что ж, не буду повторять его ошибки. Не успела я сесть, как зазвонил мой телефон. Взглянув на номер, я усмехнулась. Это был Клаус. Проснулся красавчик. «Слушаю», — спокойно сказала я. «Что толку кричать, тем более, если он пьян?» «Вы достали тайник?» — спросил он. Судя по голосу, он был пьян, но только чуть-чуть. Навеселе, так сказать. Интересно, почему тогда он проворонил уход Саши? «Вы достала», — отчеканила я. «Хорошо, замечательно». Его голос затрепетал. «Вы нашли там статуэтки?» «Их две», — сказала я, окидывая взглядом содержимое ящика. «Пастушка есть? Не забудьте ее. Это было моей бабушке, хорошо?» Про бронзовую пастушку он повторил раз пять. Я спросила, где он и почему не доложила Саше. Клаус сказал, что тот ушел в туалет, и все за столом до сих пор думали, будто он там. Веселье было в разгаре, но вот Додохина уже на пути домой. «Забирайте вещи и приезжайте в гостиницу». Клаус явно начал командовать. «Не забудьте пастушку, дорогая вещица». Положив трубку, я, конечно, уставилась на пастушку. Нет, вся эта история начинала попахивать. «Да убейте меня, я никогда не поверю, что эта пастушка с корзиной так дорога Клаусу». Покрутив статуэтку в руках, заметила на шее у пастушки какие-то царапины. А потом мой взгляд упал на нож, который лежал на столе. «Стоп! Ведь пока Саша сидел за столом, он что-то там делал. Звук был похож на то, будто он что-то пилил. Подняв пастушку над столом, я потрясла ее. Внутри что-то было. Схватив нож, я принялась ковырять шею, и уже через 5 минут поняла — статуя не была литой. Голова и туловище являлись отдельными деталями, которые были склеены или запаяны кем-то очень предусмотрительным. Прошло 10 минут, прежде чем раздался щелчок, и голова ни в чем не повинной девушки с глухим стуком упала на стол. И в этот самый момент я заметила шевеление. А потом раздался голос. «Ты че?» Я примерно представляла, что хотел мне сказать Саша, но сделать ему я этого не позволила. Дальше я выкинула нечто такое, чего сама от себя даже не ожидала. А именно, я подскочила к нему, схватила его за волосы и 2 раза ударила мордой об пол. В полсилы, правда. Саша очень удивился. Наверное, еще больше, чем я сама. Подняв на меня заплывшие глаза, он тяжело задышал. Из носа потекла кровь. «Молчать», — тихо сказала я и вернулась к столу. «А то кляп в рот суну». Саша смотрел на меня и, насколько я понимала, никак не мог понять, как же так случилось, что мы поменялись местами. Было видно, что такого поворота событий он себе не представлял. Я опять взялась за пастушку, но остановилась. Мне не нравилось, что он на меня смотрит. Там внутри фигурки явно что-то было, и мне не хотелось, чтобы этот урка стал свидетелем моей находки. «Знаешь что?» — я встала и обвела комнату взглядом. «У меня есть идея».